Иван и Рахиль пылко обменялись взглядами, полными ужаса, ибо мысль о такой любви с такой противоположностью не посещала их даже в страшных снах. «Гражданин, я сугубо извиняюсь, а вы кто?» «Милая девушка, ваш вопрос лишен логики», — медленно приподняв ресницы опахала, ответил мужчина. «Если индивидуум легко может сказать, кто он, то этот тип попросту глуп и не знаком даже с азами философии». «Чё? Имя?» — быстро сориентировалась израильтянка. «Что в имени тебе моем? Оно — облако над лесом, былинка под ветром, рябь над поверхностью озера, миг изменчиво, как унесенное песком время». «Чё? Национальность, вероисповедание, профессия, слушайте, отношение к еврейскому народу, и если антисемитизм, то почему сразу да?» «Слушай, ты успокоишься сегодня или нет?» — выдержав, вмешался казак. «Сначала я добью этого эльфа-философа. Он же меня прямо в глаза издевается на корню, а я еще молчи!» «Дозированная экспрессивность помогает избежать нервного перенапряжения. Если вам непременно требуется кого-нибудь убить именно сейчас, то, может быть, все-таки не меня, а их?» Молодые люди дружно обернулись. За их спинами стояло двое бесов, инопланетян. Тех самых, которые были успешно застрелены без особого суда и следствия. Дырок от пуль уже не наблюдалось. Фасеточные глаза горели синим, в руках — лапках. Одного поигрывал знакомый шприц, другой угрожающе покачивал стволом многотрубчатого предмета явно военного назначения. «Начинайте, док! Если самка двинется, я стреляю!» «Только не в голову! Мы пришли с миром, мы несем вам любовь. Хотя, ой, знаете, Ганс, я еще подумал, кому нужен ее гипофиз? Мы же недавно завтракали». Иван косо глянул на автомат Рахили. Она, в свою очередь, покосилась на его шашку. Оба прекрасно понимали, времени ни на выстрел, ни на замах нет. Но более всего их, конечно, сразил тот неоспоримый факт, что перед ними стояла та самая безвинно убиенная парочка, каких-то 10-15 минут назад в упор расстрелянная прозорливой военнослужащей государства Израиль. Прозорливой, поскольку теперь господин Подъясаул отнюдь не сожалел о ее скоропалительности в плане принятия решений и приведения приговора в исполнение. «Рахиль», не поворачивая головы, одними губами позвал казак. «Прицельно выстрелить не успею, если вы об этом», — таким же макаром ответила девушка. «А ежели вы не об этом, то на другую тему я вся сплошное внимание». «Угу, вот я и хотел предложить. Умрем героями». «Еще второй раз?» «Так и логично», — вынужденно признал Иван. «Стрелите, док! Я держу их на прицеле!» «Мы пришли с миром! Мы несем вам любовь!» — привычно занудил тот, что со шприцем. Наши герои резко выдохнули и наверняка сделали бы какую-нибудь непростительную глупость, как вдруг нога в высоком сапоге одним мягким движением опрокинула шкаф. Сказать, что удачно, значит не сказать ничего. От двух приставучих бесов-инопланетников остались торчать лишь вздрагивающие антенки в россыпи битого стекла. Рахиль уважительно присвистнув, покосилась на лежащего эльфа. Тот невозмутимо пожал плечами. «Я не сторонник насилия, но иногда приходится вмешиваться в неумолимое течение судеб, когда необходимость процесса начинает принимать угрожающие формы. Бытие определяет сознание, но сознание мстит». «Слушайте, а давайте я просто скажу спасибо, а? Потому что когда при мне говорят такие длинные и умные вещи, мне сразу хочется нажать на курок». «Короче, я заткнулся», — охотно согласился эльф. Иван лишний раз обошел упавший шкаф, потыкал шашкой в рожки придавленных, убедился, что не шевелятся, и извинился за двоих. «Мы действительно вам очень благодарны, но поймите нас, день не задался с самого начала. Ну, то, что я умер, еще полбеды, а вот православному казаку попасть в рай с оголтелой иудейкой, вооруженной как командос, знаете ли, не мед». «И это после всего того, что я для вас сделала?» Рахиль так искренне, горько, безутешно и, главное, высокоскоростно разрыдалась, что даже эльф сукоризный поднял взгляд на бурого подъясаула. Если бы Иван Кочуев мог провалиться сквозь землю, то сделал бы это, не задумываясь. Объяснить, сколько густой казачьей крови из него выпила ревущая жертва махрового антисемитизма, было некому. В смысле, все равно никто не поверит. Однако, пока он терзался душевными сомнениями и выбором правильного пути, девушка неожиданно прекратила вой и, не вытирая слез, в две минуты ввела нового незнакомца в суть дела. Типа жили, умерли, попали в рай, а там все не так. Рикшасы к православным казакам пристают, богиня Кали фундаментальных иудеек на жертвенный стол требует, а бесы инопланетяне вообще замахнулись на обоих антагонистов одновременно. Вопросов море и ни одного ответа. Да что там, нет даже намека на ответ, сплошные непонятки, словно кто-то наверху затеял невозмутимую детскую игру со столь сложными правилами, что и сами играющие путаются в них или же попросту придумывают на ходу. Но в самом деле, есть ли логический смысл в том, чтобы столкнуть лбами казака с еврейкой, отправив их вдвоем, неизвестно куда, неизвестно зачем, с непонятно какой кармической целью? Причем госпожа Файнзильбер-Минц затратила на все объяснения куда меньше времени, чем нам понадобилось на пересказ. «Ну что ж, дети мои, на этот счет существует красивая китайская легенда из записок «Заставы без ворот» некоего просветленного мудреца Сюэфэна. Поднимите всю землю на своей ладони, и она будет велика, как рисовое зернышко. Бросьте ее перед собой. Если вы все еще понимаете не больше, чем лакированная лохань, я ударю в барабан и созову всех поглазеть на вас». «Да? Я поняла только то, что меня прямо тут-таки обозвали лакированной лоханью». Рахиль напряженно глянула в невинные глаза подъясаула. Тот пожал погонами и с обезоруживающей казачьей простотой подтвердил: «Я тоже не понял ни хрена. Подозреваю, что где-то там какой-то сокровенный смысл есть, но древние китайцы лихо спрятали его от непосвященных». «Рахиль! Фу!» «Ой, ну что вы меня так орете?» Израильтянка нехти вернула Галил на место, отведя ствол от носа эльфа. «Я всего лишь хотела по-человечески попросить банальных разъяснений». «Хм, ну, выражение «ударю в барабан» наверняка является иносказательным». «Ха? А если в бубен? Без иносказаний?» Похоже, философствующий эльф уже как-то уловил, что у странной девушки в белом слова с делом не расходятся. По сути, на первый взгляд в ней даже было больше казацкости, чем в самом казаке. Но молодой человек вовремя взял инициативу в свои руки. «Так, короче, мы за мир во всем мире. Для начала предлагаю познакомиться. Это Рахиль, бывшая военнослужащая государства Израиль. Я Иван, бывший подъясаул, зам атамана по вопросам печати. Вы скорее друг, чем враг, чего, в принципе, вполне достаточно. Так, вы с нами или у нас своя культурная программа?» «С вами», — быстро определился эльф. «В конце концов, хоть и не принято называть свое имя первым встречным, но чисто из вежливости стоит хоть как-то себя обозначить. Следовательно, ожили». «Ожили по-ирландски?» — переспросил казак. «Или ожили по-французски, с ударением на последний слог?» «Это твои бесы ожили», — дружелюбно пояснил Рахиль, тыкая прикладом в сторону зашевелившегося шкафа.